В конце февраля Кристина пару раз ездила в республиканский центр матери и ребенка. Андрей узнал об этом случайно, а узнав, забросал Кристину вопросами, однако был вежливо, но твердо отшит. «Провериться мне нужно, только и всего». Он решил не настаивать. Чему лезть в душу без мыла, раз человек не хочет говорить, надумает, поделится. Кристина в последнее время изменилась, сделалась молчаливой, как бы погрузившись в себя. Она не пыталась возражать Андрею, когда тому случалось завестись, зато стала обидчива, и ее чудесные глаза часто наполнялись слезами. Мандура с опозданием понял, что с Кристиной что-то не так. «Ты часом не заболела, толстушка?» Кристина только улыбалась. «Почему это я толстушка?» 23-24 февраля 1994 года. 23 февраля. Самого вечера Андрей припомнить не мог, разве что разрозненные детали. Атасов устроил грандиозную вечеринку по случаю очередной годовщины развалившейся непобедимой легендарной советской армии. Андрей вернулся домой в состоянии, которое сухие милицейские протоколы называют порочащим человеческое достоинство. В армии ему служить не довелось, но он полагал, что пьет водку по праву. Батя оттарабанил за двоих. Доставившим бездыханное тело Атасова и армейцев, Кристина не сказала кривого слова, а едва собутыльники удалили, стащила с Андрея одежду, кутала одеялом и тихонечко улеглась рядом. И утром скандала не последовало, хоть Андрей его с содроганием ожидал. Около полудня она засобиралась. «Ты куда?» — спросил Андрей, мучавшийся, словно раскаявшийся, но избежавший возмездия преступник. Если бы она накричала на него, стало бы легче. «Андрюшенька!» — она закончила упаковывать сумку. «Ты меня проводишь?» «Куда?» «Я ложусь в больницу». Кристина предостерегающе подняла руку. «Ненадолго. Дня на три. Может быть, на неделю. На обследование». «Какое еще обследование?» «Гинекологическое. Не беспокойся. Все нормально». «А почему ты мне не сказала?» «Я хотела. Вчера. Мне позвонили из больницы. Там место освободилось. Но ты меня не услышал». Они неожиданно быстро добрались на татарку, хотя и ехали с тремя пересадками. В больнице их, как водится, пустили по кругу. Регистратура, ординаторская, приемный покой. Вверх-вниз по этажам и туда-сюда коридорами. «То, что с тобой не опасно?» — жалобно спросил Андрей. Сама атмосфера больницы действовала на него удручающе. На лицах боль и страх, в воздухе запах лекарств и хлора, крашеные стены, белые халаты. «Ничего серьезного!» — она погладила его по щеке. «А ты, оказывается, трусишка!» Вид перепуганного Андрея даже поднял ей настроение. Раз переживает, значит, любит. А именно этот вопрос не шел у нее из головы последнее время. Андрей замотал головой. «Знаешь, у деда в дубичках овчарка была здоровенная. Лапы во!» Андрей максимально развел указательный большой пальцы, чтобы наглядно продемонстрировать мощи лап. «Лапищи! Пес мировой! Джеком звали! Батя его щенком с сырины привез. Он вечно какую-то живность подбирал». «А что твой отец делал на целине?» «Подымал, ясное дело, как в книге, в поднятой целине». «Это в той, что Брежнев написал?» — приподняла бровь Кристина. «Не знаю я никакого Брежнева. Поднятую целину написал Шолохов. Даю гарантию Национального банка». «Если нашего, то не надо». Мимо проплыл доктор, на секунду задержавшийся рядом с ними. «Вы, Кристина Бонасил, мне Вадим Юрьевич звонил по вашему поводу». «Я». «Очень хорошо», — кивнул доктор, проплыл дальше. «Что за петух неумный?» — зашипел Бандура. «Вот бы дать ему по шапочке, чтобы голова в трусы провалилась!» «Тссс!» — Кристина прижала палец к губам. «Это же заведующий отделением! Я здесь по блату! Еще в августе курс лечения проходила! Сейчас повторить нужно! Или ты уже забыл, что собрался семью завести?» «Ничего я не забывал!» «Вот и хорошо, милый! Лучше про собаку да скажи!» «Классная была псина!» Андрей улыбнулся, возвращаясь к воспоминаниям детства. «Джек, лучшего пса я не знаю». Андрей осекся. «Если Гримо не считать, конечно. Хотя Гримо, как ни верти, все ж был собакой Атасова. Так вот, Джек ничего и никого не боялся, кроме ветеринаров. Он еще щенком бок распорол, дед в райцентр ездил зашивать. И с тех пор, как где белый халат видел, Так у него со страха ноги подкашивались. Ты бандуру умеешь поддержать. Извини. Пес еще живой? Андрей покачал головой. Как дед умер, дом опустел. Джек сам не свой стал. Выл, говорят, жутко. Мы-то в Венгрии были. Куда пса забирать? Мир, правда, не без добрых людей. Соседи сердобольные приютили. Андрей вздохнул. Но пес и месяца после деда не протянул. Не ел ничего, не пил. Лежал, голова на лапах. Ну и... Вы бы насек. Перед глазами стояла неправдоподобно толстая медсестра, появление которой они за разговором проглядели. «Вы, я спрашиваю, Бонасюк, пойдемте со мной!» Кристина сухими губами коснулась щеки Андрея и побрела по коридору за медсестрой. Выйдя из больницы, Андрей с наслаждением вздохнул свежий воздух, чувствуя себя вырвавшимся из затонувшей подводной лодки счастливчиком-матросом. Когда бандура наконец добрался домой, время перевалило за полдень. Квартира показалась невероятно пустой. Без Кристины она словно осиротела. Ничего другого Андрей не ждал, потому, собственно, и тянул с возвращением. Очутившись в полумраке гостиной, он уселся в кресло носом к экрану телевизора. Потихоньку молодого человека сморил сон. А пока он пребывал в объятиях Морфея, ранняя весна легко сдала позиции зиме, обернувшись обыкновенной краткосрочной оттепелью. Налетели низкие тучи, снег не заставил долго ждать. Температура упала до -5, бездомные собаки забились в подвалы, голуби попрятались на чердаки, а машины во дворах укутались белыми перинами. Бандура наверняка бы продрыв до вечера, не случись Протасову и Волыни забрести на огонек после обеда. Протасов принялся трезвонить дверь в своей обыкновенной манере, чтобы звонку не показалось мало, сопровождая трели громогласными, адресованными бандуре призывами. «Открывай, ё-моё, жмот, пока дверь не вынес! Ты чё, бандура, глухой?» Приятели проболтали до трех, обсудив, как уже известно читателю, разнообразные способы обогащения, но так и не пришли к единому знаменателю. Схемы добычи денег выглядели заманчиво, словно красотки из «Плейбоя» или «Пентхаус», но оказались такими же недоступными. Когда Протасов и Волына ушли, бандура проводил приятелей до порога, машинально потрясая пустой банкой Нескафе над ухом. А потом встал у окна, раздумывая, чем бы себя занять. Вернувшись в комнату, он снял трубку и отстучал номер Планшетова.